Гаага, 11 мая 82 года. Дорогой Тео, сегодня я послал тебе несколько рисунков и набросков. Я прежде всего хотел показать тебе, что то, о чем тебе сообщал, не служит мне помехой в работе, а наоборот, что я буквально весь полон этой работой, и что она делает меня радостным и добрым. Я не могу себе представить другого пути. И пока работаю, пока могу рассчитывать на кое-какую симпатию таких людей, как ты, не желаю оставаться без труда и забот. С жизнью то же, что и с рисованием. Иногда надо действовать быстро и решительно, энергично схватывать вещи и стараться, чтобы большие линии возникали с молниеносной быстротой. Тут нет времени ни для колебаний, ни для сомнений. Рука не должна дрожать, глаз не должен бродить с места на место, но должен быть твердо устремлен на то, что перед ним находится. Нужно так глубоко погрузиться в это, чтобы в короткое время на бумаге или полотне, где раньше не было ничего, было нечто создано. Потом и сам иной раз едва понимаешь, как ты это намазал. Время обдумывания и размышления должно предшествовать действию. При самом действии остается мало места для раздумий и рассуждений. Быстрое действие – это мужское дело. И прежде чем ты окажешься способным к этому, нужно кое-что и пережить. Бывает, что штурману, вместо того, чтобы погибнуть в пучине, удается использовать бурю для движения вперед. Я хотел тебе еще сказать следующее. Больших планов на будущее у меня нет. И если по временам у меня возникает стремление к счастью и к жизни, свободной от забот, то я всегда с любовью возвращаюсь к трудам, к заботам, к тяжелой жизни и думаю, так лучше, так я большему научусь. От этого я не становлюсь хуже. Не на таком пути погибают люди. Христина для меня не камень на шее, а помощь. Если бы она осталась одинокой, она, вероятно, погибла бы. Женщина не должна быть одинокой, особенно в таком обществе, и в такое время, как наше. Когда слабых не жалеют, а когда слабый падает, его давят ногами и проезжают по нему колесами. А так как я много видел таких раздавленных, то сильно сомневаюсь в истинности того, что именуется прогрессом и просвещением. Я верю, правда, в просвещение, даже и в нынешние времена, но только в такое, которое основано на настоящей любви к человеку. То, что оплачивается человеческой жизнью, я считаю варварством и не уважаю.